Глава десятая. «Привет, гражданин!» — сказал Барас своим могучим грудным баритоном. «И братство!» — довольно кисло ответил Фуше. Лицо его ясно говорило, что кричать на всю кофейню совершенно напрасно, а между собой можно бы бросить ерунду и говорить другу «добрый вечер». «Какие новости?» — спросил Барас, садясь и наливая себе вина. Фуше, посматривая на собеседника тем незаметным острым взглядом, который свойственен сыщикам и писателям, негромко и с беззаботной улыбкой, точно он рассказывал приятные пустячки, сообщил новости. В списке, переданном Робеспьером Фукье Тенвилю, значилось имя Бараса. Барас сильно побледнел. «Откуда ты знаешь?» Фуше улыбнулся еще приятнее. Это можно было истолковать так. Да уж, поверьте, не говорил бы, если б не знал. «За что же? За что?» — вскрикнул Барас, ударив по столу кулаком так, что стаканы затряслись, и люди с другого конца комнаты оглянулись. «Пожалуйста, не кричите, Барас», — сказал Фуше, внушительно глядя на собеседника сквозь свою беззаботную улыбку. «Здесь шпионы?» «Не думаю. Кажется, я знаю всех шпионов. Но, согласитесь, бесполезно кричать о том, что вас должны на днях казнить. Вы спрашиваете, за что?» «Почем мне знать? Быть может, этому чудаку не понравился несчастный случай, произошедший, кажется, с вашей коляской по дороге из Марселя. Быть может, просто вы недостаточно добродетельны или не верите в бессмертие души. Разве у него разберешь?» «Он всех нас собирается съесть, как артишок, лепесток за лепестком, пожалуй, и подавится». «Кто еще в списке?» — спросил Барас, выпив залпом один за другим три стакана вина. «Многие. Баррер». «Не может быть! Один из ближайших его сотрудников!» Фуше засмеялся тихим, веселым смехом. «Знаете ли, Баррер разучивает две пламенные речи для решительного дня в конвенте. Одну за Робеспьера, другую против него. Он еще не выяснил, чьи шансы сильнее. Теперь может бросить первую речь. Попал глубок в списочек. Это для нас чрезвычайно ценно. Баррер очень влиятельный человек. Робеспьер сделал крупную ошибку. Сообщу вам, кстати, еще новость. Казнь Терезы Кабарю назначена на ближайшие дни. Она прислала из тюрьмы письмо Тальену, молит ее спасти. Тальен в совершенном исступлении. Кажется, вы тоже интересуетесь этой дамой. Красивейшая женщина Франции, Тереза Кабарю, бывшая маркиза Фонтене, будущая жена Тальена и любовница Бараса, известной в истории под кличкой «Богоматерь Термидора», была недавно арестована. «Нет, это невозможно», — сказал Барас, багровея от вина и бешенства. «Он может казнить нас?» «Говорите за себя», — вставил Фуше. «Но пусть не смеет трогать женщин. Клянусь честью, я своими руками задушу тирана». «Вам предназначена другая роль. В конвенте в решительную минуту будет говорить Тальен. У него изумительная дикция. Мы теперь с ним проходим его речь. Вот послушайте, я знаю ее на память. Я молчал до сих пор. От человека, близкого к тирану Франции, я знал, что им составляются проскрипционные списки, и все же не хотел выступить с обвинением. Но вчера мне довелось быть на заседании якобинского клуба. Я задрожал, подумав о родине. Я увидел армию нового Кромвеля и вооружился кинжалом, чтобы пронзить ему грудь, если конвент не найдет в себе мужества восстать против деспота. Здесь он выхватывает кинжал. Старый нож Терезы, а? Что скажете? Тальма не мог бы разыграть эту сцену лучше». «Дальше мы все вскакиваем с мест в сильном волнении и предлагаем вас в главнокомандующий. Послушайте, Барас, скажите совершенно откровенно, вы умеете распоряжаться боем?» «Странный вопрос». «Значит, умеете». «Да, впрочем, теперь об этом говорить поздно. Другого военного среди нас нет. Карно не пойдет. Эта тихоня умеет подписывать смертные приговоры на последнем месте, с краю бумаги, но он предпочитает, чтобы за него рисковали головой другие. Однако я не кончил. Переворот назначен на 9 Термидора. В кратких и точных выражениях он изложил весь план действий. У Бараса вытянулось лицо. Было поздно вызывать Буонапарте. «Когда все это кончится, Фуше?» — спросил он мрачно. Фуше ласково похлопал его по плечу. «Тогда кончится, когда у каждого из нас будет по-приличному именьицу. Прекрасный замок в Гробуа, а? Времен Карла IX. Очень хорошо тогда строили. Ну, прощайте, я ухожу. Много дела. Поезжайте отсюда в Колод-Эрбуа и все ему передайте. Не забудьте сообщить, что и он значится в списке. И, разумеется, не ночуйте дома. Вы вооружены? Прекрасно. Завтра мы все обедаем у Дуаена. Прощайте. Привет и братство». Фуше вышел из Пале Эгалите, где находилось кафе Карацца, и отправился в Комитет общественного спасения. Он знал, что, несмотря на поздний час, найдет там Карно, который работал регулярно 16 часов в сутки. Он сказал организатору победы, Карно чрезвычайно любил это свое прозвище, что предупреждает его по дружбе. Робеспьер очень недоволен ходом военных операций. Во главе армии стоят генералы-честолюбцы, которые не умеют внушить чужим народам любовь к республиканским идеям. Не сегодня-завтра какой-либо из этих победоносных генералов уничтожит республику в самой Франции и установит солдатскую диктатуру. Лучше бы поменьше побед. Одним словом, военная секция работает плохо, и против нее будут приняты меры. Карно, который и раньше об этом слышал, даже прослезился от огорчения и обиды. Он сказал взволнованным голосом, что ему всегда было противно работать с этим кровожадным Кателиной, и что если б не внешний враг, со всех сторон грозящий Франции, он бы давно сам ушел в отставку и занялся наукой. Фуше прослезился вместе с Карно, обнял его, назвал Катоном и уехал очень успокоенный. Военная секция не выступит на защиту Робеспьера. Из комитета он отправился на новую улицу Разума, к влиятельному члену группы так называемых «кавалеров кинжала», во главе которой стоял знаменитый роялистский заговорщик барон де Бац. Каким-то образом у Фуше были условные слова, пропуски, псевдонимы и рекомендации, открывавшие ему все двери. Вдохновенно воспользовавшись слышанным накануне рассказом Бараса, он с чрезвычайным обилием подробностей описал кавалеру кинжала сцену в Тампле. По его словам, дофина избил палкой до полусмерти сам Робеспьер. На этих днях несчастный младенец будет отправлен на эшафот. Посмотрев на побагровевшее лицо и выкатившиеся глаза роялиста, Фуше рискнул пойти дальше. Глухо намекнул, что в Париже готовятся очень важные события. Если еще осталось на свете несколько сот французских дворян, готовых умереть ради правнука Генриха IV, пусть они отточат шпаги. Скоро, скоро настанет час мести и избавления. Тут он даже попробовал спеть фальшивым голосом два такта роялистского гимна. «О, Ричард, о мой король, мир тебя покидает!» Но поперхнулся и уехал на том же извозчике на улицу Сен-Кюлотов к одному чрезвычайно крайнему террористу, который был недоволен Робеспьером за умеренность и за желание остановить величественный и грозный поток французской революции. Этого террориста, у него на письменном столе стояла гильотинка, искусно выпиленная из красного дерева, Фуше считал совершенным дураком и без долгих размышлений объявил не проснувшемуся как следует оторопевшему старику, вышедшему к нему в шлафроке и фригийском колпачке, что, по полученным точным сведениям, Робеспьер хочет жениться на наследной принцессе, дочери Людовика XVI, и объявить себя французским королем. Фуше сам вряд ли предвидел, какое историческое значение будет иметь эта импровизация, позже повторенная термидорианцами с трибуны конвента. «Брут, проснись!» — воскликнул он взволнованно, схватив за руку старика. Старый террорист пришел в ярость. Сказал, что можно было ожидать всего от человека, который пудрит себе голову, и поклялся умереть за единую и нераздельную республику. Фуше отправил его предупредить друзей, а сам поехал спать. Наутро у него было назначено в Елисейских полях свидание с сестрой диктатора, Шарлоттой Робеспьер. Он просил руки сварливой девы, чтобы на несколько дней отвлечь от себя подозрения ее брата. Шарлотта не знала, что Фуше женат.